36 глава. Все началось в полночь, а именно без 20 часов. Аманда первая увидела огни на небе и услышала знакомый трескучий шум, будто разбивающий воздух. Вертолеты появились на горизонте, освещая своими прожекторами землю и каждый дом. Николас Одли следил за ними и никак не мог сообразить, почему они не идут к тому дому, который они оставили им как приманку. Люди в камуфляжной форме осматривали каждый дом. Полицейские проезжали по улицам, их было около 10, по крайней мере, в поле их зрения, а что было там, в других районах, они даже не представляли. Хотя и без того все стало понятно. Их окружили со всех сторон. «Да их до черта», — сказал Михаил. «До черта», — вздохнул Одли. «Когда так долго держишь всех во лжи, когда созданный тобой мир — один сплошной обман, больше всего на свете ты боишься не мародеров или убийц. Ты боишься тех, кто несет в себе правду, которую ты скрывал». «И это все против них троих?» — не верила своим глазам Аманда. «Пусть попробуют нас найти», — сказал Ник. «Все равно ведь найдут», — вздохнул Михаил, поправляя локоны дочери. Николас Одли лишь улыбнулся, но ничего не сказал. На него было больно смотреть. Все время, что они были знакомы, Михаил только и слышал, что о его жене. Нора сказала бы то, сделала бы это. А теперь он держал на руках свою спящую дочь, тогда как Николас не нашел никого. «А их только прибавляется», — вздохнул Ник протяжно. «Значит, ты говоришь, она может быть в полицейском участке?» Аманда кивнула и подошла к мужу. Эбигейл лежала у него на руках, как младенец, а он убаюкивал ее, как тогда, в первый год ее жизни. «Моя дочь», — повторила она про себя. «Как же ты выросла, Эбби!» Это они украли дочь у нее. Каждый ее новый день, каждый новый год ее жизни, все дни рождения, все праздники и подарки, которые она могла подарить, все улыбки и все тревоги, они украли всю ее жизнь. Аманда сжала в руке пистолет и подошла к окну, нацелив его на одну из полицейских машин. «Нет», — Николас схватил ее руку, — «ты только выдашь нас». «Но чего мы ждем? Когда все разрешится? Может, ты уже скажешь, какой у нас план?» Динамик радиоточки на одной из больничных стен зашипел раздражающим хрипом, а после издал такой же раздражающий писк, перешедший в знакомый голос. «Мистер Линч, мистер Одли, мы не знаем, в каком вы здании, но, уверяю вас, нам потребуется не более часа, чтобы это узнать». «Хольцман, чертов ублюдок», — процедил сквозь зубы Михаил. «Я его за версту узнаю». Эти динамики кричали откуда-то эхом. Аманда не могла понять, почему этот голос лился с разных сторон, пока не посмотрела в окно. Этот голос хрипел с каждой улицы, с каждого динамика на столбе. Аманда и не замечала их раньше. «Через 10 минут», — продолжил шипеть голос, «если вы не сдадитесь, мы пустим газ снова. Я, честно сказать, не знаю, как это скажется на тех, кто уже получил первую дозу. Думаю, не очень хорошо, но это не важно. Правда ведь, мистер Линч? Вы же не думали о безопасности этих людей, когда планировали эту идиотскую авантюру? Вы же не думали о спасении человечества? Вас вели лишь порывы собственного эгоизма. И, кстати, насчет 10 минут я соврал, у вас их всего 5. Отсчет пошел». Михаил смотрел на часы. Николас глядел в темное небо, будто оно должно было явить им спасение, но оно являло лишь бурю, надвигающуюся издалека. «Что будем делать?» — спросил Михаил. «Думаю, если мы спрячемся в подвале или...» «Подожди. Медсестра говорила, что в ординаторскую не пускают газ». Михаил тяжело поднялся, смотря на мирно спящую дочь. Ей никак нельзя было получить повторную дозу, и он это понимал. «Но как же другие люди?» «А как же другие?» — спросил он. «Что?» «Все остальные, они могут умереть. А может, он и не собирается никого убивать? Может, это все блеф?» — спросила Аманда. «Кого он тогда будет использовать в своих целях? Больше половины женщин этого города уже не смогут рожать. Они для него бесполезны, как отработанный материал. Николас посмотрел на часы. Радиоточка опять затрещала. «Что-то мы долго ждем, господа. Вы и без того доставили мне немало беспокойства. Итак, мы начинаем на счет один. 10, 9». Михаил не двигался с места. Так и вцепился в дочь, будто придавленный к полу. 7, 6. Что это, черт возьми?» Голос на том конце закашлялся и прервался, будто забыл, как дальше считать. Николас посмотрел в темное небо. Там с горизонта летели еще вертолеты. На дорогу въезжали машины. Целая вереница гражданских машин. «Немного ли подкрепления против нас троих?» — спросила Аманда. «Это не подкрепление», — улыбался Николас Одли, маша в небо мигающему вертолету. «Боже, это твой сын!» Аманда припала к окну, она не могла сдержать слез. «За ними пришли! За ними, за всеми!» «Все будет хорошо», — повторял Николас, глядя на сына. «Все будет хорошо». «Вот ведь черт!» Михаил смотрел на решетку вентиляции. «Он все-таки это сделал». Из решетки выходили белые клубы газа. «Надо вытащить всех людей! Врачей, пациентов!» Газ заполнял помещение. Михаил побежал в ординаторскую с дочерью на руках. Он запер там и Аманду, хотя та порывалась помочь. Они вошли в первую же палату, она уже была вся наполнена газом. «Я дышать не могу», — закашлялся Ник, протирая очки. У него слезились глаза. «Хватай хоть кого-то!» Михаил погрузил какую-то женщину на плечо и побежал к лестнице. Николас побежал в другую палату и, схватив мужчину лет 40, еле как выволок его в коридор. Они уже подходили к лестнице, как услышали чьи-то шаги, взбегающие наверх. Полицейские бежали к ним навстречу, закрывая лица рукавами. «Что здесь происходит?» Человек в форме нацелил на них пистолет. «Они убивают людей этим чертовым газом!» «Сколько там пациентов?» «Да черта, это же городская больница!» Полицейский еще раз окинул их подозрительным взглядом, опустил пистолет и побежал наверх. Михаил слышал, как рация в руке полицейского зашипела, как он звал на помощь, а через минуту, когда они уже спустились на первый этаж, мимо них пробежали еще четверо человек в форме. Они вышли на воздух. Михаил положил спасенную женщину на скамью, а сам побежал обратно. Николас опустил мужчину на землю. «Спасайте людей в домах!» — кричал он подходящей толпе. «В каждый дом пустили газ! Это повторная доза! Он может убить их всех!» Некоторых он узнал. Если бы не этот дым, от которого слезились глаза, он бы узнал многих. Все они были из города. Все они не верили своим глазам, как и он тогда не поверил, когда понял, что город жив. Полицейские, приехавшие с Хольцманом, опустили свои пистолеты и с таким же недоумением смотрели на все. Гражданские окружили их машины, их самих, но они и сами тому не мешали. Только один попытался поднять пистолет, но в ту же минуту был повален на землю. Голос Николаса оглушили подлетавшие вертолеты. Они опускались на спортивную площадку рядом с больницей, приминая под собою траву. Он смотрел на вертокрылые машины, пытаясь разглядеть в них сына. Из двух самолетов вышли люди с автоматами. Из третьего — Дэнни и еще парочка его друзей. «Пап!» — крикнул он, придерживая улетавшую кепку. «Где Эбигейл?» «Она наверху, на втором этаже в ординаторской. Там еще миссис Линч!» «А мама?» — побежал Дэнни в больницу. «Мама?» — мистер Одли задавил в своем голосе слезы. «Маму мы еще не нашли». Улицы наполнялись людьми. Одни захватывали полицейские машины, другие кричали на полицейских, третьи вытаскивали из домов жильцов, заполняя спящими телами весь придорожный газон. Динамики на столбах снова включились. «Идите к чертям!» — зашуршало из них. Потом послышались выстрелы, что-то тяжело грохнулось на пол, и радио отключилось. Из черного фургона с антеннами, что все это время стоял недалеко, вытащили Альберта Хольцмана. Ему заломили руки и вели по земле. Николас подошел к ученому и со всего размаху ударил того под дых. «Как выключить этот газ?» — кричал он ему в довольную рожу. «И не надейся, что я отвечу, сукин ты сын!» Но после пары ударов он все же ответил. Газ еще стоял в домах, хотя его подачу уже перекрыли, людей все еще выносили. Хольцман, прикованный наручниками к двери своего же фургона, нервно озирался по сторонам. «Я возродил жизнь!» — кричал он толпе. «Я спас эту чертову землю! Идиоты!» Полицейский, стоявший рядом, заткнул его рот платком. Тот что-то еще промычал, но вскоре замолк. Все, кто приехали с ним, также вытаскивали несчастных. Скорые с мигалками ехали позади вновь прибывавших гражданских машин. Казалось, здесь уже был весь их научный город. Люди искали родных среди спящих обездвиженных тел, мечась от одного к другому. «Нора Одли!» — Николас подбежал к полицейским. «Мне нужно найти Нору Одли!» «Простите, я не отсюда», — пожал плечами один. «Здешние, похоже, тоже в отключке». «А где здесь полицейский участок?» «Вон там», — указал сержант на парковку полицейских машин. «Точно!» — Ник ударил себя по лбу. После этой кошмарной ночи он почти не соображал. «Эй!» — окликнул его полицейский. «Кто это все устроил?» «Один помешанный псих».